Одеяние того из двух негров, который носил сорочку, дополнялось фетровой шляпой, которая не имела верха и потому не прикрывала его густой взлохмаченной шевелюры. На бедре у него, там, где камергеры носят золотой ключ, болтался нож, а в ушах латунные серьги, к каждой из которых был подвешен кусок агата величиной с абрикос. Что касается счастливого обладателя штанов, то он носил на голове донышко плетеной корзинки, которую украсил небольшой банкой из-под анчоусов. В мочку правого уха он продел свою трубку, а в левом ухе мочка была растянута картонной ружейной гильзой. Оба негра были в восторге от своих нарядов и посматривали с высокомерием на чернокожих приисковых рабочих, которым судьба в такой роскоши отказала. Я забыл отметить, что они носили каждый по огромному двуствольному карабину из тех, какими в Африке пользуются для охоты на крупного зверя. Оба европейца проходят медленным шагом и смотрят по сторонам, очевидно, ища кого-то или что-то. В конце концов, они обращаются к полисмену. Тот вежливо, ответив на их приветствие, приглашает их следовать за ним и приводит к яме, на дне которой работает человек 6. «Это здесь, господа», — кланяясь, говорит полицейский. Молодой человек подходит к самому краю, стараясь хоть что-нибудь увидеть сквозь густую пыль, поднимающуюся из глубины. Несколько камешков обрывается у него из-под ног, землекопов, поглощенных работой на дне ямы. Это заставляет взглянуть наверх. Один из них испускает крик, в котором радость перемешана с изумлением. По шаткой лесенке он спешит выбраться на поверхность и, нисколько не смущаясь грязи, которая покрывает его лицо, руки и одежду, бросается прямо в объятия элегантному молодому джентльмену. «Альбер! Альбер де Вильрош, друг мой! Александр, дорогой Александр!» — восклицает взволнованным голосом новоприбывший. «Наконец-то я тебя нашел! Ты здесь, в этом аду, рядом со мной. Какое чудо привело тебя сюда! Какой счастливый случай! И не чудо, и не случай. Я отвечу тебе, как Цезарь после победы над сыном Митридата. Я пришел, я искал, я нашел. Славный ты мой Альбер! Ты все такой же весельчак. Значит, ты искал меня? И весьма усердно. Для чего же именно? Ну, во-первых, для того, чтобы тебя повидать, а затем, чтобы помочь тебе вернуть состояние, вернее, для того, чтобы мы оба могли вернуть каждый свое состояние. Оба? Да неужели ты тоже разорился дотла? Каким образом? Да все тот же крах. Сначала ты все потерял, а потом оказалось, что и я остался без гроша. Ах ты, бедняга! Спасибо за сочувствие. Но мы начинаем привлекать внимание всех этих джентльменов. Я не люблю, чтобы на меня слишком заглядывались. Давай-ка отойдем в сторону. У тебя тут есть где-нибудь свой угол? Ну, какая-нибудь дыра, какой-нибудь насест? Вот именно, ты правильно сказал, дыра и насест. Идем. Еще одно слово. Я должен тебе представить моего спутника. Ты уже, впрочем, слыхал о нем. Это мой молочный брат Жозеф, сын нашего фермера из Вильрожа. Ах, значит, это и есть Пупон. Совершенно верно. Пупон по-нашему, по-каталонски Жозеф. А теперь идем. Тот, которого звали Александром, шел впереди и вел своих спутников по узким тропинкам между ямами к палаткам, белевшим в полукилометре от места работы. Александру Шони примерно года 32. Он полная противоположность своему другу. Большие голубые глаза, светлые волосы, длинные усы, высокий рост и атлетическое сложение делают его похожим на первых обитателей Древней Галлии, тип, почти совершенно исчезнувший. Сходство особенно сильно в моральном смысле, ибо Александр Шони наделен не только живостью наших предков, но также их душевной прямотой и храбростью. «Вот она, моя дыра», — сказал он, раздвигая полог палатки. «А вот и насест». При этих словах он показал на две бычьи шкуры. Они были натянуты на рамы, которые стояли на вбитых в землю кольях. «Обстановка простая и дешевая», — весело заметил Альбер. «Пустяки! 1000 франков наличными! Ах, черт! А дела-то хоть идут? Ну, как сказать? За эти 6 месяцев я с трудом сводил концы с концами. К счастью, недели 2 назад мне удалось найти ямку, которая принесла мне 10 тысяч. В общем, не бог весть что».